Степанов день. Подошел и Степанов день. Данила велел с раннего утра отвезти на воеводский двор соли куль, да муки ржаной два куля, да пшеничный куль, мясо четверть, рыбы свежей, меду бочонок и сластей козельбашских короб. Сам Данила взял чеканный серебряный кубок с медведем на крышке и положил туда 2 рубля серебряными деньгами. Он завернул кубок в платок и взял с собой в собор к обедне. Степан Трифонович пришел с Устьей. Она и не взглянула на Данилу, хоть первый раз еще встречала его с той ночи. Данила поклонился воеводе, тот ничего не рассердился. Видно, угодил Данила ему почестью. Никогда еще такой долгой обедни не служил настоятель, точно в Великий пост. Данила думал, что и не кончится никогда. Но кончилось все-таки. Данила подошел к воеводе и спросил его, не дозволит ли воевода в дом к нему прийти поздравить. Воевода насупился, но Данила вовремя переложил из руки в руку шапку, и в кубке деньги зазвякали. Воевода сразу забыл про обиду. «Просим милости, Данил Иванович», — сказал он, — «мы гостям завсегда рады. Приди и хлеб соли откушать». «Коль дозволишь, Степан Трифонович», — спросил Данила, — «я б от обедни в раз к тебе зашел. Сочей на очи перемолвится». «Ладно, Данил Иванович», — сказал воевода. Тут его обступили торговые люди, стали поздравлять. Данила отошел, а к Устье все-таки не подходил. Дождался, когда Степан Трифонович пошел из собора с дьяком. Тут и он с ними вышел. Когда они к дому подошли, воевода отпустил дьяка, а Данилу попросил в горнице. Данила еще раз поклонился хозяину, вынул кубок и сказал. «Не прогневайся, Степан Трифонович, чем богаты, тем и рады». Воевода взял кубок, развернул, поднял крышку и заглянул внутрь. «Спасибо», — сказал он, — «Данил Иванович, на твоей ласке. Знатный кубок. Нонешь с него меду твоего испробую. Слыхал я, большая мастерица меды сытить Анна Ефимовна». «Матушка хозяйка добрая», — сказал Данила. «Садись, Данил Иванович, гость будешь», — сказал воевода и сам сел на лавку. Данила переминался с ноги на ногу. «Степан Трифонович», — начал он и шагнул к воеводе. «Не по обычаю я говорить с тобой хочу. Надо б сватов заслать, а я...» Воевода и договорить ему не дал. «Сватов!» — крикнул он. «Не бывать тому, не по тебе товар. Гадаешь, как Строганов, так кого хочешь, того и сватай. Я сам Голенищев!» «Степан Трифонович», — сказал Данила, — «не гневись ты. Сам ведаю боярского ты роду, но и мы тоже не обсевки в поле. Государь до нас милостив. То ж с Вичем пишемся». «Гадаешь, как с Вичем, так и нет вас боли. Воеводу не почитаете. Сватать надумал, а пса кто натравил, а со двора кто плетью гнал, запамятовал?» Воевода посинел весь, здоровый глаз выкатил, уперся кулаками в лавку и перевесился к Даниле. Данила попятился даже, а потом упал на колени и заговорил. «Прости, Христа ради, Степан Трифонович, не я то, сам ведаешь, батюшка мой!» «С того ж дерева лист гнилой!» «Послухай ты меня, Степан Трифонович, как на духу тебе поведаю! Батюшка мой, сам ведаешь, удержу ему нет! Государя великого не слухает, быть ему в великой опале! Да Строганов-то ведаешь, не он один, дядя на его сильно обижаются!» Но они, как на Перми я был, порешили мы деловую запись писать, государю челом бить, чтобы на Перми мне полным хозяином быть. А коль не уймется батюшка и вовсе под него вотчину отобрать, мне передать, а его чтоб в монастырь. У воеводы даже дух занялся. Смотрел он на Данилу, раскрывший рот. «Вишь ты», — сказал он, когда Данила замолчал. «Ну и надумали. А как не похочет, великий государь?» «Андрей Семенович сам на Москву поехал челом бить государю. А государь на батюшку гневен, похочет». «Степан Трифонович», — заговорил опять Данила, — «отдай за меня Устью, вот как беречь буду. Батюшки до весны не будет, да его и свадьбу сыграем. Я на Пермь с Устьей поеду, в Чусовом городке жить станем». «Ладно то, все ты сказываешь, Данил Иванович», — начал воевода, помолчав. «А так ли все станется, как замыслил ты? Молоденек еще ты, будто эти дела вершить!» Данила быстро вскочил с колен. «Ну, коли не даешь мне веры, Степан Трифонович, — вскричал он, — стало быть, и говорить нам не о чем. Постарше кого поищи. — Вишь, горяч ты, сколь, Данила Иванович, — сказал воевода, усмехнувшись. — На тебя я сердце не имел. Коль повелит государь деловую писать, что ж, перечить не стану, засылай сватов. Данила засмеялся. — Ой, — вскричал он, — ну и спасибо. Не спокаешься, Степан Трифонович. Уважу тебе и устью беречь стану. Воевода встал и обнял Данилу.